Глава 8. Этим вечером в усадьбе «Висячая скала» собралось множество народу. Все, кто когда-либо был или звался другом или сторонником Кольбейна Ярла, теперь посчитал своим прямым долгом явиться поздравить его род с великой удачей. Подумать только. Сын Кольбейна женится на дочери квитинских лерингов и становится ярлом, почти конунгом. А дочь Кольбейна выходит за конунга Торбранда. Таких удачливых людей давно не бывало. «Ну вот, а ты боялся, что в этой усадьбе наших товаров никто не увидит», — говорил Гельт Бьорну, окидывая взглядом бурлящую гридницу. Но вид у него при этом был не такой бодрый, как раньше, а скорее отсутствующий, и взгляд не отрывался от женской скамьи. «Тут людям не очень-то до товаров», — отвечал осторожный Бьорн, боясь спугнуть удачу. На самом деле они уже распродали почти половину привезенного, а Кольбейн Ярл твердо пообещал взять торговцев с собой в зимнюю поездку по Фьялинланду. Если так и выйдет, то этот год будет одним из самых удачных за всю жизнь Бьорна Точила. Тогда весной они с Гельдом смогут обзавестись вторым кораблем. При этой мысли умный Бьорн вздыхал и косился на младшего товарища. В этом маске Фьорде Гельда словно тролль какой-то укусил. Он думает о чем угодно, только не о деле. Бьорн и раньше видывал своего младшего товарища влюбленным, но его нынешнее увлечение было настолько же сильнее, насколько и безрассуднее всех прочих. Как говорится, там уши на месте, где они выросли. И если торговец начинает пялить глаза на дочку Ярла, то из этого не выйдет ничего хорошего. Но попробуй скажи ему. Он отшутится, а все равно сделает по-своему. Весь вечер гости и хозяева обсуждали новости. Кольбейн Ярл сиял, как красное солнце, уже видя своих внуков конунгами Квитинга и Фьялинланда. Вот только предполагаемые родители этих внуков не слишком радовались. Асвальда вообще не оказалась дома, а Эрингерда сидела за женским столом молчаливая и почти безучастная. Она обладала сильной волей, но сейчас едва держала себя в руках. У нее еле хватило сил улыбаться и благодарить за поздравление. Уже 2 дня с тех пор, как Сальвейк рассказала о замысле Эрнольва Одноглазого, она чувствовала себя свободной от конунга. Свобода оказалась призраком. Вот он растаял, и Эрингерда только сейчас поняла, как мил и желанен ей был этот призрак. Теперь она не понимала, как столько времени мирилась с мыслью о браке с Торбрандом. Смутное недоверчивое чувство к нему, которая раньше казалась лишь отсутствием любви, теперь превратилась в резкую неприязнь, почти в отвращение. При воспоминании о его остроносом лице с блекло-голубыми глазами ей делалось тошно. Эти глаза только берут, но ничего не дают взамен. Невидимая сила волоком тащила ее в пропасть, в холодный омут. Она даже не смела крикнуть, не смела противиться. «Глупая», скажут люди. Это же твое счастье. А какое тут счастье, когда хочется утопиться? Зачем ей богатство и честь конунговой жены, если хочется утопиться? Гельд. Эрингерда смотрела на него через всю гридницу, почти не скрываясь, и сейчас он казался ей красивее Бальдра и теплее солнца. Ее влекло к нему. Эрингерде хотелось оказаться возле него, закрыть глаза и не думать, что будет завтра. Сейчас она не помнила, что торговец не пара ей, Эрингерде из Висячей скалы. Она ни о чем не думала, просто все существо ее стремилось к нему, как все живое стремится от зимнего холода к летнему теплу. Гельд встретил ее взгляд и не улыбнулся, как бывало прежде. Он смотрел так настойчиво и выразительно, что Эрингерда опомнилась и отвела глаза. О том, что она сейчас чувствует, нельзя знать никому, даже ему. Она не будет уважать себя, если он хотя бы заподозрит об этом. А без уважения к себе жить нельзя никак. Ни с мужем, ни без. Гул и говор гостей, восторженные выкрики отца, выпившего на радостях больше обычного, любопытные и завистливые взгляды нестерпимо мучили ее. Она стыдилась подать вид, что несчастна, но притвориться счастливой у нее не было сил. Эрингерда ушла сначала в кухню, но там толкались чужие хирдманы и свои рабы. Она искала спасения в девичьей, но там служанки болтали о ее будущем счастье. Эренгерда выгнала их вон, и они убежали, многозначительно посматривая на нее. Оставшись, наконец, одна, Эренгерда села на маленькую скамеечку возле очага, подложила пару поленьев в угасающее пламя, оперлась локтями о колени и стала смотреть в огонь. Пляска пламенных языков всегда успокаивала ее. Даже маленькой, поссорившись с братом, она смотрела в огонь, и ее слезы быстро высыхали. Пламя жило своей насыщенной жизнью, говорило на своем языке, и ему не было дела до мелких людских бед. В нем струилась и переливалась вечность, и Эренгерде становилось легче. Рядом с переменчивой, но бессмертной стихией все ее беды казались неважными, мелкими. «Через 100 лет все забудется», — говорил дядя Торбейн. Наедине с собой, не отвлекаясь на чужие лица и суждения, Эренгерда принялась разбирать саму себя по косточкам. Где-то в глубине души прячется тоска, вроде палочки с рунами болезни, что колдуны подкидывают в лежанку к своим врагам. Если найти эту невидимую палочку с рунами тоски и выбросить прочь, все опять будет хорошо, как прежде. Спроси ее сейчас кто-нибудь, чем она недовольна, она не будет знать, что ответить. Неопределенность, длившаяся 2 года, сегодня кончилась. Конунг пообещал взять ее в жены, пообещал при всей дружине и при домашнем тинге Аскифьорда. Теперь он не отступит от своего слова, что бы ни случилось. В том-то и все горе. Ей следовало радоваться, а Эренгерда ощущала себя так, будто ее втолкнули в темную клетушку и захлопнули за спиной тяжелую дверь. 2 года ей грозили этим браком. Она уже не верила, что разговоры когда-нибудь обернутся делом. И вот дождалась. Только теперь, когда все было решено, она поняла, как не хотела этого. Она должна принять обещание Конунга как счастье. Знать бы только, как от этого счастья избавиться. Но на что ей та свобода, которая померещилась в эти 2 дня? Не сама ли она сказала, даже если бы Конунг умер? Гельд. Какое отношение он может иметь к ее свободе? Ренгерде казалось, что какие-то злые тролли разорвали пополам полотна ее желаний и возможностей и криво сшили половинки наоборот. Ее влечет к Гельду. Она не должна даже смотреть в его сторону. Ей отвратителен Конунг. Она должна стать его женой. Почему все так неправильно? Чем она провинилась перед богами и судьбой? Она ведь не нарушала клятв, не совершала предательств. И над родом из висячей скалы не тяготеет никаких таких проклятий. Как привести в порядок перепутанные нити судьбы? Молить богов избавить ее от Конунга? А заодно и от Гельда? Сидя у очага, Эренгерда отчаянно потрясла головой и прижала ладони к лицу. Противоречивый поток желания и необходимости нес ее куда-то сквозь туман, не давая оглядеться, одуматься. Каждый миг казался потерей. Ее несет к рубежам, за которыми уже ничего нельзя будет изменить, а она не знает, в какую сторону поворачивать. Но и отдаться на волю волн Эренгерда не хотела. Ведь ей самой, не кому-то другому, придется жить в той доле, которая сейчас определится. Ах, если бы можно было заснуть, замереть и подождать, пока все как-то устроится. Или если бы боги хоть дали ей время понять, чего же она сама желает. Правда, время есть, свадьба еще не назначена, но Эренгерда так мучительно ощущала этот разлад, что жаждала покончить с ним или хотя бы забыть обо всем. Взяв с очага остывший уголек, она провела на левой ладони прямую черту. Что бы еще добавить? Помощь? Защиту? Любовь? Ничего не надо. Пусть это будет руна Ис. Руна, чье имя значит лед. Руна ожидания, отдыха, покоя. Пусть она заморозит эту бешеную реку. Даст ей отдохнуть, как земля отдыхает под снежным покровом, набирая сил перед битвами новой весны. Сосредоточив все силы воображения на образе застывшего покоя, Эренгерда снова и снова чертила угольком по руке. Она даже не слышала, как открылась и опять закрылась дверь. Кто-то шагнул к ней. Она вздрогнула и вскинула голову. И с изумлением увидела Гельда. Он присел рядом с ней и движением бровей сказал ей: «Не бойся, это я». Собственная Фюльгия сейчас порадовала бы Эренгерду больше, чем он. Поняв, что это не морок, она рассердилась. Как нарочно, как назло. Только что ей удалось изгнать его из мыслей, а он явился, чуть ли не силой взломал замок ее волшебной защиты. «Как ты сюда попал?» — с возмущением и испугом прошептала Эренгерда. «Ногами пришел», — честно ответил Гельд. «Там же люди!» Эренгерда дрожала, ловя слухом звуки за дверью. Побежденный было поток, завертел ее снова, и теперь к нему прибавилось беспокойство за свою добрую славу. «Тебя видели!» «Ну да, видели», — согласился Гельд. «Твои женщины жалуются, что ты от радости сама не своя и чуть их не побила. А я им сказал, что для невесты конунга у меня найдется такой подарок, что она сразу подобреет. И они меня пропустили». «И что я им потом покажу?» Эренгерда окинула растерянным взглядом пустые руки Гельда. «Скажешь, что эта вещь слишком хороша для их заведущих глаз. Такой важной особе, как невеста конунга, просто положено иметь свои тайны». «А это что?» Гельд взял ее руку, испачканную углем, и разжал пальцы. Эренгерда позволила ему это и сдержанно, чуть презрительно усмехнулась. «Невежда увидит просто черту. Нужно быть сведущим человеком, чтобы в простой черте распознать могущественную руну». «Ис!» — Гельд поднял на нее глаза, и Эренгерда внутренне дрогнула. Он слишком быстро понял то, чего понять было не должен. «Зачем ты хочешь замерзнуть, о Фрейя нарядов?» «Так не пойдет. Здесь нужно совсем другое». «Вот так!» Эренгерда не успела сообразить, что он делает, а Гельд уже выхватил из ее второй руки кусочек угля и быстрым движением наискось перечеркнул руну у нее на ладони. Эренгерда ахнула, глядя на свою руку. Там появилась совсем другая руна. Ис превратилась в Геав. Руна дара, руна взаимного влечения и любви. В ужасе Эренгерда тянула руку назад, но Гельд не пускал. На лице его появился беззвучный смех. Вырвав руку, Эренгерда со всей силы ударила его по щеке, но он не попытался уклониться, а продолжал смеяться. Звук удара показался Эренгерде пугающе громким. Ну и пусть. На щеке Гельда появилось красное пятно с черным отпечатком косого креста — руны Геав. Она обладает тем чудесным неповторимым свойством. У нее нет перевернутого положения. Она всегда прямая и благодетельная, как ее ни поверни. «Спасибо тебе, светлая дева», — все еще смеясь, проговорил Гельд. Тяжело дыша от волнения, Эренгерда смотрела на него и не знала, что сказать. Не в пример ей, Гельд был как-то уж слишком уверен и смел, как будто решение конунга, что навек их разлучило, теперь прибавило ему сил и надежд. Она вскочила, но Гельд тоже стремительно поднялся и стоял теперь между нею и дверью. Не звать же на помощь в своей собственной девичьей. Гельд смеялся почти беззвучно, но с таким удовольствием, будто одержал победу. Так оно и есть. Высокородная дева не подозревала, что он тоже разбирается в рунах. За 14 лет странствий всякому научишься. А своей пощечиной она только помогла той ворожбе, которую он почти невольно затеял. Теперь руна Геав, соединяющая любовью мужчину и женщину, отпечатана одинаково на ее руке и на его щеке, и связывает их прочнее божественной цепи Глейпнир. И он решился призвать эту руну на помощь, потому что события последних дней и правда прибавили ему сил. Он видел бледное погасшее лицо Эренгерды и понимал, что предстоящий брак с конунгом сделал ее несчастной. А если так, то он вправе предложить ей другую судьбу. Опомнившись, Эренгерда стала отчаянно тереть ладонь о бок, не боясь испортить дорогое зеленое платье. Но смеющийся взгляд Гельда говорил ей: «Поздно». Она и сама знала, что поздно, но бороться надо даже в безнадежном положении. «Что ты себе позволяешь?» — отрывисто шептала она и боялась услышать от него то, что могла сказать и сама. «Он позволяет себе то, что позволяет ему она. Так, знаешь ли, между мужчинами и женщинами заведено с начала времен». Но он молчал, и ее растерянность все возрастала. «Чего ты хочешь?» — воскликнула, наконец, Эренгерда. «Скажи мне, чего ты хочешь?» — просила она, надеясь услышать, чего же хочет она сама. «Ты ведь не думаешь, что я стану шить тебе рубашки? А выйти за тебя замуж я не могу». «Почему?» — наконец ответил Гельд. «Ты думаешь, я чем-то хуже других мужчин? Ты ведь так не думаешь? Если бы думала, ты меня бы сейчас ни о чем не спрашивала». «Но кто ты такой?» Отведя на миг глаза, Ренгерда опять вызывающе взглянула на него. Здесь преимущество целиком принадлежало ей. «Кто хотя бы твой отец? Как знать, кем он был? Я не могу выйти замуж неизвестно за кого. За простого торговца». Гельд пожал плечами. «Как знать, кто был моим отцом? Быть может, конунг?» Ренгерда попыталась засмеяться. «Не рассказывай мне детские саги. Еще скажи, что ты сын бога. Тогда тебя подкинули бы не торговцу, а хёвдингу. Или в святилище. В Эльвинесе ведь есть святилище Фрейра. Самое подходящее место для такого. Ты должно быть и сам...» Она хотела сказать, и сам родился от связи неравных родителей. Ребенка ярла и рабыни оставляют в доме ярла и воспитывают так, как захочет ярл. А вот ребенка дочери ярла и... не раба, конечно, но неподходящего в женихи человека, скорее всего, подкинут чужим. Его не захотят держать в доме, а выбросить в лес жалко. Если так вышло, значит, страсть была великая, а дети от страстной любви получаются красивыми и удачливыми. Как он. Но сказать этого вслух Ренгерда не хотела. Незачем ему думать, что она допускает хотя бы мысль о чем-то подобном. «Твоего отца конунга будет нелегко найти», — сказала она вместо этого. «Или у тебя что-нибудь есть? Какой-нибудь амулет золотой?» Гельд покачал головой. «Ничего. Была серая пеленка. Ни амулетов, ни знаков на теле. Альф был доволен, что у меня самого все на месте, и...» «Значит, найти тебя может только сам твой отец». Эренгерда немного успокоилась и стала размышлять. «Если знал имя человека, которому тебя подкинул. А если он тебя не ищет? Если бы ты был ему нужен, он бы тебя не подкинул, верно? Так что надежды немного». Она имела в виду надежды на мою любовь, и Гельд ее понял. «Ну, значит, тебя ждут страстные объятия вашего славного конунга», сказал он с безразличным видом. «Это не твое дело», — отрезала Эрингерда, но вместо гнева в ее голосе явственно звучала боль. «Раз ты сам не конунг, то нечего тебе разбирать дела конунгов. Оставь меня в покое». «Не раньше, чем ты поклянешься», — Гельд кивнул на очаг, — «что я тебе безразличен». Эрингерда молчала и не двигалась. Если она скажет «да, безразличен», он предложит ей принести клятву. Отдать ложную клятву перед очагом — вернейший способ заслужить проклятие богов и еще большие беды, чем нынешние. Он сделал из нее дурочку, умную дурочку, у которой рассудок одолеет сердце и тем подготовит несчастье всей жизни. Ах, если бы она сама была такой, как он. Цельной, уверенной, точно знающей свои желания и пути к их исполнению. «Ты хочешь меня опозорить?» — тихо спросила она и выглядела при этом очень несчастной. Весь ее боевой задор пропал. Ей больше не хотелось спорить и что-то отстаивать, а хотелось, чтобы кто-нибудь ее пожалел. «Нет», — мягко ответил Гельд. «Он действительно не хотел ее несчастья. Я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж. Твои родные не согласятся, но, знаешь ли, для этого дела родные не нужны. Мне нужна ты, а не твой доблестный отец. У меня дома никто не спросит, обменялся ли я обетами с твоими родичами и махал ли твой брат рукой вслед нашему кораблю. Приданого мне не нужно». «Какой бескорыстный торговец!» — фыркнула Эрингерда из последних сил. «Я и сейчас не самый бедный человек в морском пути», — продолжал Гельд, не обратив внимания на насмешку. «Ты не будешь ни в чем нуждаться. Два окрашенных платья у тебя будет, а 10 разом не надевают. Ты достаточно умна, чтобы это понять». «Нет!» Эрингерда готова была заплакать, но упрямо качала головой. Она уже не вникала в доводы, а лишь помнила, что надо упорно от всего отказываться. «Я так не могу. Хотя бы знать, кто ты такой. Может быть, я и примирилась бы. Ведь если ты сын конунга, я смогла бы бежать с тобой из дома». Гельд невесело усмехнулся. «Хедин и Хильд! Ах, как все эти высокородные потомки ярла не любят непроторенных дорог. Готовы на любой подвиг, даже на преступление, лишь бы можно было сослаться на пример кого-то из древних героев. И чем пример ужаснее, тем лучше. А пойти на самое простое и естественное дело, послушаться своего сердца и сделать шаг к собственному счастью, этого они не смеют. «Ты напрасно слушала в детстве саги», — с сожалением сказал Гельт. Ему было искренне жаль эту красивую, гордую и умную девушку, которая так старательно выдумывает глупости, чтобы помешать своему и его счастью. Они хороши, но не надо принимать их как наставление для собственной жизни. Какая тебе разница, что о тебе подумают, если ты будешь несчастна? И что тебе за дело до всех, если ты будешь счастлива? А мы будем счастливы, я знаю. Мне скоро 26 лет, я видел много женщин, но только с тобой я хочу не расставаться никогда. Поверь мне. Он шагнул ближе и взял Эренгерду за руку, на которой еще чернели следы угля. Эренгерда торопливо отстранилась, потому что рядом с ним весь ее ум куда-то исчезал. «Я верю, верю!» — торопливо отговаривалась она, отступая. «Не для людей, а для меня важно. Я должна знать, кому я доверю свою судьбу». «А разве ты и так не видишь?» — Гельт развел руки, точно показывая ей себя. «Ты же видишь, что я за человек. Ну, спроси для верности у Модельва золотой пряжки. Он меня давно знает. А имя моего отца разве что-то прибавит ко мне самому?» «Еще как!» Эренгерда широко раскрыла глаза, удивленная, что такие известные вещи требуют объяснения. «Ведь в человеке продолжается его род. И если твой отец и дед были достойными людьми, то я сам могу оказаться дураком и мерзавцем. Запросто», — окончил Гельт. «Разве так не бывало?» «Бывало. Но все же...» «Ах, береза обручий!» Гельт вздохнул, устав от бесполезного спора. «О чем мы говорим?» «Да будь это моим заветнейшим желанием, что и как теперь можно узнать?» «Ты сама говорила». «Если бы я знал, где спит та Вельва, я мог бы у нее спросить, кто я родом». «Постой!» Эренгерда вдруг скинула руку. Гельт замолчал и прислушался, но она имела в виду не звуки за стеной, а внезапно пришедшую мысль. «У нас в Аскефьорде есть своя Вельва», — прошептала она, внезапно загоревшись. «Да, Тордис, дочь Хравна, сестра Эрнельва Одноглазого. Она колдунья, она умеет это делать. Она следит пути ушедших, она определяет путь вещей, она...» От волнения Эренгерда почти задыхалась. В темной безнадежности вдруг открылась дорога к свету. «Она непременно узнает, кто ты и откуда. Жаль, что ты не захватил с собой ту пеленку. Впрочем, тебя самого достаточно». «Что-то такое я слышал», — Гельт кивнул. Лицо его стало очень серьезным. Он не раз слышал про колдунью Тордис. Да, она проследит исток его духа и скажет, кто он такой. Она найдет ему тех дядю Арне и тетю Сигрид, которых он боялся как огня. Хорошо, если дядя Арне окажется конунгом или ярлом. Или хотя бы Хёльдом с дружиной в 15 человек. А если рыбаком? Тогда он потеряет все. И надежды на Эренгерду, и драгоценное вольное чувство родства со всем миром. И вторая потеря будет не менее тяжела и болезненна, чем первая. «Ну, пойдешь?» — требовательно спросила Эренгерда и подошла к нему поближе. Гельт наклонил голову. Ему казалось, что он идет на нож, но он не мог противиться. Он полюбил ее слишком сильно, и лишиться ее казалось хуже смерти. Если он потеряет ее, то все женщины мира для него умрут. Даже сейчас, глядя на нее с досадой и сожалением, он замирал от восторга перед красотой Эренгерды и готов был на все, лишь бы ее строгий и требовательный взгляд стал мягким и ласковым. Она слишком нужна ему, эта упрямая правнучка древнего ярла. Ведь он сам требует от нее так много, и она вправе требовать от него не меньших жертв. Если она так хочет, если она обещает хотя бы надежду, чего не бывает на свете. И конунги подкидывают своих детей. Отказать ей сейчас, она уйдет и хлопнет дверью, и не посмотрит больше в его сторону. О своей дальнейшей жизни без нее он сейчас не мыслил. «Только ты сама пойдешь со мной», — сказал он. «Да», — Эренгерда уверенно кивнула. «Я должна слышать, что она скажет. Завтра утром после еды выходи из усадьбы и иди к вершине фьорда. Там в ельнике есть полянка, а на ней камень врос в землю. На нем узор, дракон с рунами на спине. Жди меня там». Оттуда я тебя проведу так, чтобы никто нас не увидел». Гельт опять кивнул и шагнул назад к дверям. «Стой!» Эрингерда метнулась вслед за ним. «А это...» Она показала на его щеку. «Сотри! Люди увидят. Что о нас подумают? Не ты один тут такой умный и сведущий в рунах». Гельт усмехнулся, вспомнив, как они начали эту беседу. «Я горжусь этим, как боевым шрамом», — сказал он, надеясь ее подразнить. «Сотри!» — взмолилась Эрингерда, подходя к нему, и даже вытащила из рукава белый платок. «Ну что ты? Ты хочешь меня опозорить? Мы же договорились!» «Сотри сама!» Гельт наконец остановился и подставил ей щеку. Эрингерда протянула руку с платком, но он сделал маленький шаг назад. Она подалась ближе, он опять отстранился. Начиная сердиться, Эрингерда решительно шагнула к нему, а Гельт вдруг подался ей навстречу и обнял. Ахнув, Эрингерда отшатнулась, но поздно. Гельт крепко прижал ее к себе и стал целовать. Отчаянно вертя головой, Эрингерда пыталась избежать этого, отклонялась назад, но деваться ей было некуда. Подставив ему щеку, она пыталась его оттолкнуть, упиралась руками в его плечи. Оставшийся в одиночестве разум призывал ее к бегству, но внутри разливалось пленительное тепло. Голова кружилась, веки тяжело опускались, и все ее существо переполняло убежденность, что так и надо. «Ну ты!» — еле выдохнула Эрингерда. «Ты еще не сын конунга! Пусти!» Гельт отпустил ее и, взяв платок, стал вытирать щеку. Пусть не думает, что он собирается добиваться ее любви силой. Когда придет час, она сама обнимет его. И это будет гораздо лучше. Этой ночью Эрингерда спала беспокойным, прерывистым сном. То и дело ей казалось, что она падает куда-то. Она вздрагивала и просыпалась. Ей снилось чувство вины, будто она совершила какое-то неясное, расплывчатое преступление и со страхом ждет неминуемого наказания. Проснувшись как от толчка, она вздыхала с облегчением. Это сон, никакого преступления нет. И тут же колола мысль. А Гельт? Разве она не дала почти что обещание бежать с ним из дома, если открытие Дордис будет хоть сколько-нибудь благоприятным? Пусть прямого обета произнесено не было, но Эрингерда чувствовала себя связанной по совести. Ей не сразу удавалось заснуть. Томительное беспокойство заставляло вертеться и вздыхать. Что будет? Во что все это выльется? Беда висела в темноте над изголовьем, не давала дышать. Как душно зимней ночью в закрытом покое, где тлеет очаг, спят два десятка женщин. И старая Хрефна так натужно кашляет в своем углу, что тут и самым легким сердцем